Глава 7. «Вот это я понимаю, Север!» — потянул с пояса флягу. Горло соднило от этой короткой фразы. Я все же не послушал вида, вздел то же самое, что и остальные. Шлем, горжет, кольчуга до середины бедра, наплечники, поножи. А вокруг каменная осыпь до горизонта, каждый шаг по которой — испытание на ловкость. И еще пыль, она поднимается, пока ступаешь по мелкой острой гальке, накрывает с головой, когда скользишь, спускаясь со склонов. Клубами взметается при каждом шаге голема, под которым хрустят и лопаются камни. Кажется, что эта проклятая всеми темными пыль сама по себе струится вверх из-под осыпи, даже там, где никто ее не тревожит. Я много раз проверял мысль о магическом воздействии, вглядываясь в потоки силы. Нет, все спокойно и недвижимо. Но темные ее побери, она клубится вокруг нас, будто туман или облако, забиваясь в нос и горло. И все это под солнцем, которое уже раскалило металл доспеха. «Воду береги», — буркнул вид. Я оглядел командира, его серое от пыли лицо, и все же сделал глоток. Совсем крохотный, только чтобы чуть смочить губы. Конечно, голем тащит на спине огромную флягу, но это ничего не значит. Мне предлагали обойтись плащом и походной формой. Маг я или кто, но я слишком упрямый маг. Глупость, особенно явная сейчас, спустя полдня пути от Пеленора, когда уже начали поддрагивать ноги. Даже мой посох и эспадон закреплены на големе, чтобы я никак не выделялся среди остальных солдат в отряде. И это оказался единственный умный поступок, хоть как-то облегчивший страдания моей ноющей спины. «Наш Север такой и есть», — командир усмехнулся, глядя на меня. «Зимой камень гудит от мороза, а летом плавится от солнца». Я не поддержал разговор. Вернул флягу на пояс, накинул капюшон и поправил плащ, прикрывая наплечники от жарких лучей. Вот плащ хорош, тонкий, светло-серый, сейчас, впрочем, уже просто серый. Он отлично спасал от зноя. А ведь только конец весны. Что же будет дальше? Впору задуматься об амулетах. Впрочем, а почему только о них? Артефакторный набор далеко, а моя сила всегда со мной. Транс Саха замедлил мир, позволяя не только шагать по неверной тропке, но и погрузиться в размышления. Уже будучи младшим мастером, я был способен на многие действия со своими стихиями, а теперь я полновесный мастер. Так неужели не справлюсь с задачей не сложнее банальной уборки или концентрации газов? Помнится, еще в начале службы в Роге, после столкновения с поводырем, мне приходила идея совместить стену воздушных струй с банальным песком для простейшей защиты от заклинаний с активатором на касание. Да, сейчас от меня требуется ровно противоположное. Но, тем не менее, мысль ведь стоящая. Потоки силы послушно откликались на призыв, сплетались вокруг меня в кольцеобразные фигуры. Я перебирал известные мне стандартные плетения воздуха, менял граничные руны, пытаясь подобрать нужный эффект. В этом мне изрядно помогали воспоминания о суете наладки бытовых заклинаний в ветхом Дальнем Роге, в бытность его фортом. Там берем идею, здесь полностью копируем блок. Я вынырнул из транса, едва услышал тягучие звуки речи. «Аор, это ты что-то магичишь?» Поморщившись от легкой боли в затылке, ответил Ларигу. «Да, предупреждай!» Зло процедил командир, поворачиваясь ко мне. Я понял, что вид не только зол, но и стоит с обнаженным мечом. И не только он. Половина отряда держалась за оружие. Не сдержал своего удивления. «Ты ведь сказал, что первый переход полностью безопасен. Думаешь?» — огрызнулся вид. «Та горожанка с сыном действительно могла угрожать целой крепости?» «Понял». Недовольно сжав губы, я кивнул. «Виноват. Исправлюсь. Надеюсь». Командир вернул оружие в ножны. «И все же, контроль обстановки и магических потоков идет постоянно. 200 метров вокруг непрерывно. Раз в минуту заклинание расширяется до километра. Я тоже был обижен недоверием. Добавил с нажимом. Я отвечаю за магическую часть. Ты не один, а это первый выход с тобой. Отряд еще не притерся к тебе». «Особенно, когда не видят посоха, а вокруг начинаются странности. Сгущение пыли, порывы ветра вокруг нашей группы — моих рук дело. Главное — вовремя предупредить». Вид перекатил желваки на скулах, грубое лицо и вовсе стало угрожающим. Не обращайте внимания. Я лишь пожал плечами. Сложно делать это, когда пытаешься настроиться на выход и не упустить любую подозрительную вещь. Я промолчал. Все, что хотел, сказал, а каждое новое слово сушит рот. До глотка еще тысячи шагов. Притремся. Но область проверки нового плетения сузил. Хватит и 3 метров. Дальше шагал, то окутываясь плотным облаком пыли, то разгоняя ее от себя порывами ветра. И считая шаги. Жарко. Сказать, что я с честью выдержал испытание первым переходом, означало соврать. Даже не поднял голову, когда к моему рухнувшему на стоянке телу подошел вид. «Насколько ты жив?» «На четверть?» «В смысле, только голова?» «Почти целиком». Настроения поддержать шутку не было. Я сильно переоценил себя. Все было бы в пределах разумного с этими облегченными артефакторными доспехами. Но эта каменная сыпь под ногами, она высосала из меня все соки. Мы не бежали, шли, и довольно медленно. Но каждый посчитанный мной шаг по коварной дороге ощущался как 5. Не будь на мне особых высоких сапог с тугой шнуровкой, думаю, уже 10 раз подвернул бы ногу. Радует лишь несколько вещей. Я сейчас лежу, закинув ноги на мешок с припасами. Впереди четко очерченная граница, за которой начинаются мертвые земли, место битвы повелителей. Идти снова придется только завтра, уже без камней. И я, наконец, выхлебал свою флягу целиком, не считая глотков. Хотя не все так радужно. Завтра придется взвалить на плечо эспадон, раз гвардеец остается здесь. Про посох я подумал заранее, и теперь он у меня разборный. Утром останется только вынуть каменный шар со средоточием из креплений и прицепить его рядом с орбом на пояс. А еще лучше с другой стороны, чтобы не путаться. Конечно, я немного потеряю в моноемкости и останусь без печатей, но на песках они все равно малополезны. Зато чуть меньше тяжести натруженным мышцам. Представляю, как они будут завтра ныть. Держи, я поймал небольшой пузырек. Покрутил его, рассматривая на просвет под последними лучами солнца. Темное, густое содержимое, нехотя переливающееся от стенки к стенке сосуда. Это походная смесь для новичков. Освежает мышцы, заживляет мозоли, добавляет аппетита. Вид без усмешки добавил. Пей, не смотри на него. Через 1.5 месяца прибудет пополнение. Они тоже будут глотать каждый день. Спасибо. Было бы за что. Командир хмыкнул. «Все же задумка с твоим големом-носильщиком отличная. Первый выход, когда мы обустраиваемся с таким комфортом. Можно будет подумать и удлинить выход в следующий раз». «Да, я все же поддержал разговор». С усмешкой поделился. «Мне однажды говорили, что голем — телега, и услуги извозчика — это мое призвание». «Смейся, смейся», — фыркнул вид. Но прошлый марионеточник был о себе слишком высокого мнения. Не думаю, что в его голову даже приходила мысль о подобной помощи. Я пожал плечами. Делать это без гирь наплечников оказалось особенно приятно. По мне, мысль переложить тяжести на того, кто не устает, вполне обычна и приходит в голову первой. «Это и есть место опорного лагеря?» Я сменил тему разговора, спрашивая вполне очевидную вещь, и обвел рукой небольшую впадину, которая не только вместила в себя весь наш отряд в 13 человек, но и скрыла громоздкую фигуру голема от любых лишних глаз, разумных или не слишком. «Да, у каждого отряда свои укрывища. Это одно из наших». Командир присел рядом, но о ерунде болтать долго не стал, снова заговорив обо мне. «Ты достаточно уверен в своих заклинаниях? Нужно было проверить меня на полигоне, а не спрашивать об этом по нескольку раз на дню». Заметив, что вид принялся хмуриться, я вскинул руки. «Мне не обидно, нет, просто ты сам изводишься». «Да, есть немного», — кивнул старший лейтенант. «Ладно, это мои проблемы. Еще один вопрос. Мне просто любопытно, что ты пытался сделать в пути? Убрать эту проклятую пыль». «Неплохая мысль. Командир показал мне большой палец. Ну вот завтра этого не нужно. Договорились? Давай без этого». Я снова почувствовал раздражение, что втолковывали обыденные вещи. «Ты сказал, переход безопасен. Конечно, завтра не позволю себе таких развлечений. Я буду лично стучать по шлему каждому новичку, если это поможет ему лучше запомнить мои слова». В глубоко посаженных глазах вида загорелись огоньки смеха. «Ты не станешь исключением. Отдыхай». Легче сказать, чем сделать. Я проглотил горьковатое, но на удивление нейтральное на вкус зелье. Мне есть с чем сравнить по госпиталю. От артефактной печи принялись передавать миски с горячей кашей. Это тоже моя заслуга. Обычно питание все 2 недели в таких выходах в мертвые земли – походные пайки. Просто потому, что это самое легкое и самое питательное из того, что есть в армии. Смесь зерна, меда, орехов, жира и еще чего-то. На вкус так себе, несмотря на мед и орехи. Плитки в толстой бумаге тоже лежат в заплечных мешках. Но каждый раз, когда голем выбирал путь, я переживал, что он оскользнется и рухнет. Это было бы очень неприятно, потому что грозило вещам в навешанных на него мешках. Той самой походной кухне и нормальным припасам, что раньше отряд не мог позволить себе тащить на плечах. Слишком большая плата силами и временем за комфорт. Кстати, после еды я почувствовал прилив сил, мысли в голове зашевелились, и я вспомнил один из моментов в мемуарах. Поднял 2 камушка, сжал их в кулаке, обращаясь к стихии земли, открыл ладонь, на ней лежал один, ставший вдвое крупнее камень. Сах, и я пристально вгляделся в потоки силы, струящиеся вокруг. Минута другая, и камень тихо хрустнул, разваливаясь надвое. И ни единого волнения в магии мира. Вот такая вот загадка уровня повелителя. Ее вполне можно было бы выбрать, когда дорасту до искателя. Но у меня уже есть не менее захватывающее и даже более ценное. Спать. Завтра будет тяжелый день. Несмотря на тепло, бегущее по венам от зелья и ужина. Однако наутро все оказалось не так плохо, как я ожидал. Видимо, алхимики крепости не зря оттачивали рецепт 10 лет. Глупому и самоуверенному магу оно пришлось в самый раз. Я даже сумел перед выходом сделать быструю разминку, чтобы разогнать кровь, и сейчас вполне неплохо выглядел в начале строя. Вон там, ткнул куда-то назад и в сторону вид, опорный лагерь 4-й бригады. Обычная тактика — найти тварей, оценить количество. Много — подать сигналы, навести на это место давильщиков или вытянуть к их лагерю. Мало — все сами. Обычно выводки в глубине, а по краям работаем самостоятельно. Мой новый командир повторял это уже 2-й раз. Полоса измененной земли была вдвое шире, чем предполье камней, и растянулась на 10 дневных переходов в стороны, охватывая полукругом выход из горного прохода. Этакое болото из песка, со множеством неверных, постоянно дрейфующих тропинок среди леса тонких каменных игл и огромных глыб, которые неторопливо плывут среди кипящего песка, меняя свою высоту и наклон. Мы должны, как иголка швеи, пронзить лежащую перед нами полосу столкновения силы 2 повелителей, замереть на той стороне, оглядывая земли Зелона, и вернуться, кладя новый стежок меняющейся тропы. Эти мертвые земли и есть настоящая граница Гардера и Зелона, а каменные иглы — ее пограничные столбы. Жаль, что нельзя перекрыть ее наглухо, но, наверное, все же правы те, кто решил, что лучше в сражениях перетирать в прах тех безумцев, что решаются двинуться на Пеленор, чем получать 100 поводырей, проникающих во все стоящие у гор селения, и особенно жаль, что больше никто из отступников не решается двинуться на чертоги сердца. Думаю, наши повелители с радостью похоронили бы их в той земле, которую они когда-то предали. Болото из песка. Повторил я вслух пришедшее на ум сравнение. «Как только не называют», — кивнул вид. «Мертвое озеро. Так чаще. Не зря же мы, бегунцы». Я дернул подбородком в молчаливом вопросе. «Есть такой хитрый жучок на озерах. Бегает по воде. Это точно про нас». Улыбаясь, вид ткнул толстым пальцем в сторону солдат. «Там передовая 5-ка крепила под коленом, прямо поверх поножей, ремни с амулетами». «Отличная работа, почти не фонят из накопителей. Но что они должны делать?» Впрочем, ответ я узнал уже через минуту. Солдаты притопнули перед полосой бурлящего песка и смело шагнули на него. Странно покачнулись и двинулись вперед, не отрывая сапог от колышущейся поверхности. И не проваливаясь по пояс, как на тренировочном полигоне. Транс позволил в деталях рассмотреть широкую и тонкую опору магической плоскости, что появилось под солдатами, и выругать себя за нежелание думать. Неужели я и впрямь считал, что элита, пограничные части, одетые в доспехи, половина защиты которых магия, будет день за днем ползти по неверным тропинкам? Да еще и промеривая их копьями. И что все прошедшие годы служившие здесь маги протирали штаны и бездельничали. Разыграли. понял я, разглядывая грубое лицо командира. «Вообще-то положено еще пару часов по старинке идти ножками, а затем спасать провалившегося раззяву». Командир засмеялся. «Но решили не рисковать. Слишком ты резким оказался на тренировочной полосе». Ларик, улыбаясь, протянул мне амулеты. Прямоугольник размером с ладонь. Два ремешка с пряжкой, что как родная, легла на выступ поножей. Миг промедления, пока искал руну активации, и я оценил работу мастера. Обычная основа на природных артефактах. Три стихии — земля, воздух и вода. Есть возможность широкого изменения опорной поверхности, но доступна лишь магам. Остальным, вероятно, только проверенная временем настройка. Заряд беречь, использую только в крайнем случае. Бегает лишь передовая двойка. Я кивнул, принимая вводную. Проверил емкость накопителя, ничего выдающегося. Те бойцы, что бегут, Крат и Одис, они адепты, и эффективность амулета, работающего в пределах их ауры, на приличном уровне. А значит, их и выгоднее назначать в разведку. А вот каков приход маны у меня в этом болоте? Я проверил работу родника. Даже чуть выше обычного. Видимо, плотность потоков выше нормы, и это сказывается положительно на его работе. Вгляделся, на миг нырнув в сах. «Так и есть», — вполголоса сказал Ларигу. «После разрядки амулеты мне. Поглядим, что к чему. Вот только смотреть оказалось не на что. Не так я все себе представлял. Вся наша компания забралась на вершину огромной скалы, и сейчас все внимательно оглядывали окрестности в дальнее око. Все, кроме меня. Я в первые 5 минут насмотрелся до отвращения. Видел это и в записях на кристалле. Но все равно подсознательно ожидал чего-то необычного, и ведь знал, что ближние земли Зелона безлюдны, но едва выбравшись на вершину, нетерпеливо создал око и оказался разочарован. Все тот же песок, только прекративший кипеть, все тот же камень, разве что крупный, а не рассыпающийся в крошево. Неотличимая от каменного предполья гардерской стороны пустошь. Всех отличий — вид с высоты дозорной башни. Мне даже не дали ступить на него и шагу. Сплошное разочарование. Только и оставалось, что бездельничать. Крохотный пятачок вершины этой скалы едва вмещал наши 5 тел. Я, командир Вит, его будущий преемник Ларик, сержанты. Шли мы ходко, и, несмотря на отдых каждые 2 часа, выходило, что сегодня еще засветло, вернемся на свою сторону. «Аор, я даже поленился открыть глаза, так и лежал», — это заговорил Ларик. «А? Ты не слишком усердствуешь с зарядкой пескоступов?» «Нет, я полный». И сразу добавил, чтобы не отбиваться от новых вопросов. «У меня родник». «О как!» — удивился лейтенант, но не успокоился. «С порталов? Угу». «И часто закрывал?» «Бывало». Я пальцем скользнул по горжету, нащупывая звездочки. «Где-то же я это получил?» Засмеялись. Судя по голосам, пламит и вид. Старший лейтенант же добавил сквозь смех. «Я понял, кого ты мне напоминаешь. Минара». «Словно его младший брат. От него ни слова, а от тебя 2, там, где другой не приминул бы байку рассказать». «Минар — это 2-й сержант. 3 года здесь. Пришел вместе с нынешним командиром. Он вообще молчун изрядный, лишнего слова не дождешься. За сегодня я ни одного от него не услышал. Даже уставного. Молчаливая тень». «Так точно», — согласился я. «А байки лень рассказывать». «Ладно». Командир загремел железом, пихнул эспадон мне под бок. 10 минут лежим. «Сержант, всем проверить обувь и сживать по плитке. Потом идем вон туда, правее 2-го зубца. «Есть. Жаль, что 10 минут прошли очень быстро, а вот 2 недели тянулись неспешно. Вернее, первая из них. Все же я быстро втянулся, подтвердив, что хвастался своей выносливостью и опытом патрулей не напрасно. Снова выискивая, куда поставить ногу, чтобы она не поехала по проклятым камням, я решил поделиться мыслями». «Отлично. Что именно?» — уточнил командир, рядом с которым мое место в походном строю. «Отлично прошел выход. Тишь да гладь». Вид покачал головой. «Меня все время вводит в заблуждение твой возраст. Предыдущие 3 мага были прилично старше и все равно чудили поначалу. Все им приключений подавай и схваток». «Вот это даже обидно». Я криво улыбнулся, вспоминая себя 2-летней давности. «Вроде не давал повода». «Опросился сюда кто?» «Это, знаешь ли...» Вид покрутил рукой, но сказал прямо. «В духе пылающих юнцов. Я выбрал эту службу, потому что здесь смогу принести наибольшую пользу. Я даже остановился, так меня задело. Как бы ты ни смотрел на меня, но я боевой маг с опытом сражений. Глупо мне ходить по стенам изо дня в день». «Нет». Вид поднял руки. «Я рад, что ты с нами. Уж не знаю, как дальше сложится твоя задумка с новым големом, но пока что одна перезарядка амулетов позволила почти вдвое увеличить зону проверки, а не нарезать петли, экономя накопители. Об этом и говорю. Я кивнул, довольный ответом. «А хочешь, — командир оглянулся, — байку о первых днях Лорига, про молодых и горячих?» Я покачал головой. Вот такого не ожидал. Вид открылся для меня с новой стороны. Но было интересно, и я кивнул. «Что же тогда случилось?»